Когда душа была согласна надежды тайно оправдать, я мог бы ждать ее напрасно, покорно, бесконечно ждать. Я мог бы ждать ее стыдливо, я мог бы нежно трепетать и безутешно, терпеливо, наивно, сладостно мечтать. Я мог бы ждать ее нелепо, скучать, томиться и пылать, желать ее безумно, слепо, всю жизнь отчаянно желать. Я мог бы чаять безнадежно, я мог терзаться и страдать, я мог бы ждать, как невозможно. Когда бы знал, кого мне ждать?